Глава 34. «Ситуация становится все лучше и лучше», — подумала я измученно. «Мы никого с собой не взяли, потому что не хотели привлекать внимание стражей закона. И теперь нас во многом превосходили». Лидер группы, высокий афроамериканец с бицепсами толще, чем мое бедро, вышел вперед. «Отдай нам дитя», — приказал он. «Да пошел ты!» Слетела с моих губ, прежде чем я а. осознала, что мне всерьез надо следить за языком, и б. дипломатия была бы лучшей тактикой. Я могла бы вытереть ими пол, если бы использовала свои одолженные силы. Но мы пытались предотвратить войну, а не начать. «Ох, я имела в виду, давай не ссориться», — быстро одернула я себя. «И тебе не нужно забирать ребенка. Твоя королева согласилась отозвать вас». Труф выглядел более шокированным, чем Гули. «Она что?» Я не могла сдержать самодовольную улыбку. «О, так вы не следили за нами во время нашего визита к Мари? Мы пришли к одному решению. Все, что нам нужно сделать, — это исполнить свою часть сделки, и она с Гулями оставит нас в покое». Нашей целью было снять видео с якобы убийством Кейти. Мари сказала, ничто, кроме публичной казни, не остановит этого, а интернет как раз очень публичный. Но я не собиралась рассказывать этого Трову. Или о другом сюрпризе, который мы для него подготовили. Здоровенный Гуль достал свой телефон и набрал номер. «Моя королева, это Барнабус», — произнес он через несколько секунд. «Я с вампирами, и у них ребенок. Они заявляют, что...» «Молчание». «Да, я понял. Если это приказ, Ваше Величество». Он повесил трубку. Остальные гули смотрели на него в ожидании. Труф почти подпрыгивал в нетерпении. Я оскалилась в готовности пустить кровь, если это понадобится. «Ну и что?» — спросил демон. Барнабус смотрел на меня с явным разочарованием на лице. «Рыжая смерть говорит правду», — сообщил он, практически выплевывая слова. Я оставалась невозмутимой, но мысленно вздохнула с облегчением и вскинула кулаки в воздух. Мари выполнила свое обещание. Она была известна тем, что всегда держала свое слово. Но сказать, что я волновалась, сделает ли она исключение на этот раз, значило не сказать ничего. «Нам приказано уйти», — продолжил Барнабус. «Чёрт возьми, да!» — прозвенело в моих мозгах, хотя снова внешне я была абсолютно спокойной. Я смогла даже не улыбнуться. «Молодец я!» А вот Труф отреагировал так, будто ему в лицо бросили горсть соли. «Да вы, должно быть, издеваетесь!» — закипел демон. — «После десятилетий планирования происходит то же самое, из-за чего ваш вид почти затеял войну дважды, и вы соглашаетесь просто уйти вместо того, чтобы драться?» В ворчании Гулей слышалось согласие с его заявлением. Мое хорошее настроение испарилось. Может быть, несмотря на то, что Мари держала свое слово, это еще не конец. «Я всегда говорю: хочешь, чтобы все было как надо, делай это сам», — продолжил Труф с отвращением. Он подошел к Гулям и указал в направлении Кейти. «Даже если ваша королева настолько слепа, чтобы увидеть, что это дитя — ваш конец, вампиры и так превосходят вас способностями, но не нападают и не подначивают, потому что вас сложнее убить. А ребенок меняет постановку сил. С ее помощью вампиры смогут создать новую расу, только преданные им со всем вашим иммунитетом к серебру и их модными трюками. Когда это произойдет, как долго, вы думаете, пройдет, прежде чем ваши люди окажутся в цепях? Столетие? Два? Дерьмо!» Голос Кости значительно повысился, перебивая нарастающее ворчание гулей. «Этой сволочи насрать на ваш вид. Он хочет заставить вас поверить, что ему не безразлично. Но все, чего он хочет, — стравить наши расы, начиная с нас прямо здесь и сейчас. «Аполеон пытался предупредить вас», — мрачно заявил Труф. «Он сказал, что если Кроуфорд позволит жить, упыри будут страдать». «И что же? Совет вампиров убил его. Но здесь стоит доказательство того, что он был прав. Вот, ее дочь первая из многих в новой линии ваших завоевателей». По выражению его лица было видно, что Труф нервничал. Аполеон, возможно, и мертв, но ущерб, который он нанес, не исчез бесследно. Показательно, что политик лучше всех использует искаженные заявления в своих интересах, независимо от того, насколько они ложные или нелепые. «Мари приказала вам отступить», — напомнила я им. «Вы хотите ослушаться свою королеву?» «О да, ослушаться», — сразу же поиздевался Труф. «Но кому же вы на самом деле повинуетесь, если оставляете ребенка с ними? Как вы думаете, это совпадение, что ваши приказы изменились после того, как она посетила Величественную? Ваше подчинение вампирам уже началось». «Вот дерьмо», — подумала я, когда несколько ножей достали из ножен. Выглядело так, словно Труву удалось изменить их мнение. «А на этом мы уходим», — пробормотал Ян. Три вещи произошли одновременно. Я обернулась, толкая Кейти в объятия Тейта с приказом «забери ее отсюда». Сила кости ринулась к гулям, замораживая их на месте. Труф исчез, появляясь снова через мгновение позади кости, чтобы взять его в свой уничтожающий захват. Я почувствовала, как силы покидают кости так же внезапно, будто его пронзили серебром. Хотя этого не было. Руки Трова были пусты, пальцы растопыренными, когда они вошли в грудную клетку кости. В то же время демон вздрогнул словно от восторга. «Ты не просто еда, а целый банкет», — простонал он. От этого захвата невидимые нити кости, сдерживающие гули, исчезли. Они были обездвижены всего несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы их гнев перешел в убийственную ярость. «Убить вампиров!» — закричал Барнабас, поднимая серебряный нож. «Бегите!» — призвала я Тейта, мысленно проклиная, когда Кейти выкрутилась из его захвата. По крайней мере, она побежала в направлении, противоположном от гулей. Тейт последовал за ней. Затем я вытащила из пальто один из своих ножей. Я надела эту тряпку в летнюю жару не просто так. Вместо атаки на упырей, как сделал Ян, я сделала длинный, широкий разрез на руке. «Придите!» Мой зов эхом раздался по всей котельной, вторя новым жутким хором. Ледяные иглы пронзили мои вены. Такой устрашающий эффект приветствовался, поскольку это возвещало о прибытии. Как только ножи Яна и Барнабаса схлестнулись, остатки поднялись из-под земли и набросились на гулей. Их крики присоединились к воплям, которые заполнили мой разум так же, как и уши. В отличие от вчерашнего, у меня не было достаточно сил, чтобы бороться с их всепоглощающей, всеобъемлющей властью. Часть меня, что все еще могла думать, ненавидела то, что происходит, поскольку остатки непобедимы. Я сделаю все, чтобы остановить людей, которые хотели убить меня. Но вызывать их было сродни появлению ядерной бомбы посреди драки на ножах. Другая часть меня слишком настроилась на остатки, чтобы заботиться о справедливости. Дверь на другую сторону сейчас широко открыта. Их голод поглощал меня. Это были обрывки наиболее примитивных людских эмоций, которые изменились, обостренные течением времени и яростным бесконечным отрицанием. Когда они напали на гулей, губы и зубы, которые превратились в пыль тысячелетия назад, наконец-то получили возможность утолить голод. Затем, словно наркоманы, стремящиеся к следующей дозе, остатки разрывали гулей с неимоверной злобой, ища частички облегчения своей боли. На Яна не была направлена сила. Вместе с тем он продемонстрировал меньшее беспокойство, чем я, по поводу несправедливости нашего преимущества. Пока гули сосредоточились на снующих тенях, что истязали их, Он отрубал головы направо и налево. Я хотела попросить его остановиться, чтобы я отозвала остатки и дать гулям еще один шанс передумать. Но не могла говорить. Все, что сорвалось с моих губ, — это долгий страдающий вопль, который становился тем громче, чем сильнее становились остатки. Затем дверь внезапно с хлопком закрылась. Моя связь с потусторонним миром прервалась. Чудесный холод, струящийся во мне, обратился в холодный пепел, и голоса, эхом раздающиеся в моей голове, пропали. Один за другим исчезали остатки. Когда круг бесконечной потребности внутри меня очистился, поднялось замешательство. «Что случилось?» «Отпусти ее!» — кто-то зарычал. Вот тогда я поняла, что сзади меня держат в крепких объятиях. Но не кости. Взглянув вниз, я увидела толстые волосатые руки на моем животе вместо бледных и подтянутых. Ричард Труф. Демон содрогнулся, отвратительным способом напоминая оргазм. «Это, безусловно, лучшее, что я чувствовал», — промурлыкал он мне на ухо. Отвращение прогнало последнего раба могил. В какой-то момент Труф схватил меня и начал кормиться моей силой. Судя по тому, какой слабой я себя чувствовала, и последние остатки скользнули обратно под землю, он вычистил свою тарелку. Казалось, снова произошли три вещи одновременно. Кости метнулся к Труву, его движения были медленны и неуклюжи. Я закусила губу, призывая остатки обратно, но ничего не произошло, за исключением очередной восторженной дрожи позади меня. И гули, которые все еще имели головы, шатаясь, поднялись на ноги, подобрали свои серебряные ножи и направились в нашу сторону. «Ублюдок», — объявил Ян с презрением.